Эмма. Месяцем ранее. Я лежу в постели и слушаю ветер за окном. Сколько бы одеяла я на себя ни натянула, никак не могу согреться. Холод продирает до костей. Он словно поселился без спроса у меня в теле и отказывается уходить. Я долго его искала, надеялась, что он спрятался где-то. Животные же так иногда делают. Но его нигде не было. Он словно испарился, провалился в черную землю под кустами в дворе. Или, что еще хуже, погиб в мощном потоке машин на Вальхалла Веген. Он же домашний кот и не знает, как опасны машины. Кто стоит за его исчезновением? Он забрал мои деньги, мою картину, а теперь и Сигги. Мое самое главное сокровище. Единственное, что у меня оставалось. Теперь мне больше нечего брать. Ничего больше не осталось. Меня знобит. Пальцы окоченели от холода. Все руки в царапинах от веток, оставшихся от поисков в кустах. Во рту вкус железа. Слезы жгут глаза. И одновременно я чувствую освобождение. Мне больше нечего терять. В эпицентре урагана всегда есть спокойствие. Самое худшее уже произошло. Больше ничего не может случиться. Если это может служить утешением. Это чувство мне знакомо, я уже сталкивалась с ним раньше. То, что случилось со мной сейчас, напоминает мне историю со Спиком. Эспер открыл дверь в мое прошлое, дверь, которую я столько лет старалась держать закрытой. Под конец я понимаю, что уснуть мне сегодня не удастся. Я встаю, надеваю шерстяную кофту и вязаные носки и сажусь за стол. Отодвигаю в сторону учебники, достаю чистый лист бумаги из ящика и начинаю писать. Я объясняю, что я чувствую, что я по-прежнему люблю его, хотя он исчез без объяснений, что кое-что случилось и что нам надо поговорить. Обдумываю написанное и продолжаю. Рассказываю о ребенке, о том, что я не решила, сохранить его или нет. Пишу, что не жду от него поддержки и признания ребенка, но что мне нужна помощь. И что он тоже несет ответственность за ребенка. Я пишу адрес главного офиса, его имя и добавляю приватно. Возвращаюсь в постель, накрываюсь головой одеялом и думаю о Спике. Прошло 10 дней со смерти папы. Эти 10 дней я провела вдвоем с мамой в нашей пыльной, заставленной мебелью квартире, пока меня снова не пустили в школу. И до сих пор не знаю, что я тогда чувствовала. Казалось, все чувства внутри меня движутся хаотически, как бумажки, которые подхватил и несет осенний ветер. Я пыталась собраться с мыслями и осознать тот факт, что папа никогда больше не вернется, но не могла. Это невозможно было принять моим детским умом. Конечно, я знала, что он умер, но все равно продолжала надеяться, что он вернется. Зимой, например, или на мой день рождения. Умер, похоронен, ушел в мир иной, навеки вечные. Это было немыслимо. Но, может, и хорошо, что я не могла это осознать. Мама все время лежала на полу в ванной. Я приносила ей еду, она послушно ела, но отказывалась говорить. Она была как животное в зоопарке. Тетя Агнета приходила почти каждый день. Каждый раз она сжимала меня в объятиях и спрашивала, все ли в порядке. Зажатая между ее гигантскими грудями, я отвечала, что да, чтобы лишний раз не беспокоить тетушку. Она всегда слишком за всех волновалась. Так, по крайней мере, говорила мама. После этого Агнетта наполняла холодильник готовой едой и заходила к маме в спальню. Там они часами сидели на холодном полу, курили и болтали. Я слышала, как тетя Агнетта спрашивала маму, не лучше ли мне пожить пока с ней, пока мама не придет в норму. Но мама хотела, чтобы я осталась с ней. Она считала, что сейчас мне нужна стабильность, и что Агнета знает, какой я чувствительный ребенок. Я так никогда и не поняла, что мама имела в виду. Я всегда считала себя сильной. Меня не беспокоило, что другие думают и говорят обо мне. Мне никто не был нужен. Я не испытывала никакого желания дружить с девочками в классе. Мальчики меня тоже не интересовали. Бесчувственные. Апатичные. Это описание мне больше подходило. «Эмма, можешь сходить со мной в подсобку?» Никто не отреагировал на этот невинный вопрос. Стеффи и Робин были заняты чем-то похожим на гильотину, как им в голову пришло делать такое на уроках труда. Рядом с ними лежал тюбик клея. Я подозревала, что они планируют его умыкнуть по окончанию урока. Девочки собрались в кучку и хихикали. Только Эллен обратила внимание на происходящее. Она как-то странно посмотрела на меня. «Конечно», — ответила я. «Хорошо». Спик пошел вперед меня. Я поднялась и неуверенно двинулась следом. Он странно шел, словно покачиваясь. «Зачем?» — губами изобразила вопрос Эллен. Но я только пожала плечами, делая вид, что понятия не имею, зачем понадобилось Спику в чулане. Насвистывая, начал открывать замок. Спик явно был в хорошем настроении, дверь со скрипом открылась, он жестом показал мне проходить вперед него. Жест получился каким-то нетерпеливым, словно он хотел побыстрее завести меня в чулан. Словно там внутри нас ждало что-то важное. Секунду я колебалась, каким-то образом чувствовала, что если зайду в этот тесный чулан, то что-то случится. Выйду я уже другим человеком, а старая Эмма исчезнет. Может, мне стоило развернуться и убежать, но любопытство было сильнее страха. Желание изменить свою жизнь, желание стать другой было сильнее меня. Дверь захлопнулась, Спик закрыл ее на ключ и пошел ко мне. Я стояла, не зная, что мне делать, и разглядывала инструменты на стене, вдыхала запах древесины. Я сложила руки на груди. Взгляд Спика был прикован ко мне. Я не могла пошевелиться, словно парализованная. Я не знала, что делать, у меня совсем не было опыта в таких вещах. Мне было неловко, что я такая наивная, такая неклёвая. Он положил руки мне на плечи и медленно притянул к себе. Я не сопротивлялась, когда он поцеловал меня и прижал к себе. Я никогда ни с кем не целовалась. Это было совершенно новое ощущение. Его язык был скользким и шершавым и трепыхался у меня во рту, как рыба. Я не знала, что мне делать. Ответить на поцелуй? Делать языком то же самое? Прижаться к нему? «Эмма», — пробормотал он. Это было все, что он сказал. Он начал шарить руками у меня под кофтой, больно тискал мою грудь, потом задрал юбку мне на талию и сунул руку в трусы. Начал тереть между ног. Сунул в меня один палец, потом два. Я занервничала. Начала думать, не нужно ли его остановить. Но понимала, что мое сопротивление уже сломлено. Я знала, что мы уже давно нарушили все табу, и отступать поздно. Он стал подталкивать меня в сторону стола. Я позволила ему. Обхватив меня за бедра, он поднял меня и посадил на стол. Потом расстегнул ремень, молнию на брюках и прижался ко мне. «Что, если кто-нибудь войдет?» «Шш!» Он зажал мне рот рукой, потом снова поцеловал. Язык толкался во рту, как пестик в ступке. Я отстранилась. «Я не знаю...» «Эмма!» — простонал он, входя в меня. «Еспер, Спик». Еспер, Спик. Имена и лица сливаются в одно. Места, тела, слова, обещания рассыпаются на мелкие кусочки мозаики в калейдоскопе. Лицо Еспера и тело Спика. Стружка на полу в квартире, на Капельгранд. Взгляды одноклассников, буравящие мне спину. На часах 14:30, когда я принимаю решение. Завтра я выясню, где живет Еспер. Мне надо с ним поговорить. Потребовать ответа, я больше не могу мучиться догадками. Я тянусь за мобильным на столике, ищу номер Ольги. «Можно завтра одолжить твою машину?» — спрашиваю я. На следующее утро что-то случилось с метро. Поезд едет страшно медленно и долго стоит на станциях, что приводит пассажиров в бешенство. Промокшие от дождя, они ходят взад и вперед по вагону и посылают сообщения коллегам, что они опаздывают на работу, потому что в метро какие-то проблемы, и нет, они не знают, что случилось. Через какое-то время машинист удосуживается сообщить по громкой связи, что причина задержек — технические проблемы и что поезд придет с опозданием. Мне еще повезло, что в вагоне мне удалось сесть. Если бы не запах мокрой шерсти и пота, от которого меня снова начинает тошнить, я была бы не против опоздать. Я разглядываю в окно стены туннеля, вырубленного прямо в горе, и свое собственное отражение в стекле. Вид у меня усталый, волосы свисают на бледное лицо с явно выделяющимися веснушками и темными кругами под глазами. Девочки-подростки о чем-то шепчутся напротив, шепчутся и хихикают. Видно, что спешить им некуда, от них пахнет сигаретами. Внезапно я чувствую, мое детство было словно вечность назад, хотя прошло всего несколько лет. Старшие классы школы. Иерархия клевых и неклевых. Соперничество между девочками, в котором я не участвовала. Все знали, что я не такая, как они. Длинные коридоры с грязными стенами, перекуры за углом, мопеды, припаркованные в ряд. Спик. Я так до сих пор и не понимаю, почему он выбрал меня. В классе было много симпатичных девочек, намного интереснее меня, уверенных в себе, знающих, что такое флирт. Они призывно ему улыбались, поправляли волосы и выпячивали грудь, обращаясь за помощью на уроках. Я же просто молча сидела в углу. Учителя и одноклассники считали меня занудой. Мама уверяла себя, что все дело в застенчивости. Возможно, Спику и не нужна была симпатичная и общительная девочка. Учитель выбрал именно меня, потому что я была изгоем. Я была жертвой. Он вычислил меня, как хищник вычисляет раненую лань. И не случайно он сделал первый шаг вскоре после смерти отца. Он видел, как я горевала. Видел, как мне одиноко, как я несчастна, и воспользовался моей беспомощностью, моим отчаянием. Еспер, спик. Еспер, спик. Меня тошнит. На этот раз тошнота подступает к самому горлу. Тело напоминает мне о том, что с ним происходит. Мы с Еспером никогда не обсуждали детей, но почему-то я думала, что это само собой разумеется, что наше совместное будущее предполагает пару детишек и загородный дом. Как же я ошибалась! Мне вспоминается тот вечер в августе, когда мы устроили пикник в Юргордене. У Еспера выдался трудный день. Злобный журналист из финансовой газеты заявился в офис и потребовал интервью. «И что ты сделал?» — спросила я. Он удивленно посмотрел на меня, словно не понял вопроса, и подлил в пластиковый стаканчик вина из коробки. Несмотря на загар, вид у него был изможденный, тонкая кожа натянулась на скулах, подчеркнув глубокие морщины вокруг глаз. Я дал ему это чертово интервью. Но почему? Он же заявился без предупреждения. С ними бороться бесполезно, и от них никуда не денешься. Если бы я отказался с ним поговорить, он бы в наказание написал злую статью обо мне, раздул бы из мухи слона. Ты знаешь, как это бывает. Вот почему я не хочу, чтобы нас видели вместе. Они обольют меня грязью, если узнают, что у меня роман с подчиненной. Он достал пачку сигарет, потряс ее и вставил одну в рот. Явный признак, что он нервничает сильнее, чем обычно. Мы сидели на покрывале в траве под большим дубом в стороне от дороги, ведущей в сад Росендаль. Несмотря на хорошую погоду, в парке было пусто. Только иногда проезжал велосипедист или кто-то выгуливал собаку. На востоке небо начинало темнеть. Еспер зажег сигарету, сделал глубокую затяжку и закашлялся. «Тебе не стоит», — пробормотала я. «Ну, хватит. Прости, я только...» Он поднял руку. «Нет, сам виноват. Ты волнуешься за меня, а я срываю на тебе свое плохое настроение. Прости, Эмма». Мы замолчали. В отдалении слышно было, как поют птицы. Покрывало было влажным и холодным от мокрой травы. Я поежилась от холода. «Все в порядке», — заверила его я. Он взял мою руку в свою, сжал ее и заглянул мне в глаза. «Уверена». «В чем?» «Что ты на меня не злишься». Он жал сильнее. Боль была такой внезапной и острой, что я ощутила ее во всей руке до самого плеча. «Отпусти! Мне больно!» Он тут же подчинился и смущенно улыбнулся. «Ой!» — сказал он так, словно выронил стакан, а не собирался раздавить мне руку. Я вздохнула и принялась массировать больное место. «Нельзя быть немного помягче. Прости меня, пожалуйста. Я тебя прощаю за все». Я вижу, что настроение у него улучшилось. Он выглядит довольным, на губах играет хитрая улыбка. Он что-то задумал. Еспер садится на корточки, стряхивает траву джинсов. «Пойдем», — шепчет он. «Куда?» Он выпрямляется и делает мне знак рукой подняться. «Я хочу тебе кое-что показать». Я поднимаюсь, разминаю затекшие от долгого сидения ноги, оглядываюсь по сторонам. На улице уже темнеет, августовские сумерки подкрались внезапно, пахнет влажной землей. Он берет меня за руку и тянет за дуб. «Что?» Не отвечая, Еспер берет мое лицо в руки и целует меня в губы. Руки у него холодные, как лед. Я отвечаю на поцелуй, кладу руки ему на талию, прижимаюсь к нему, слышу, как хрустят сучки под ногами. Издалека доносится шум лодочного мотора. Его ледяные руки залезают мне под кофту и начинают гладить спину медленными круговыми движениями, спускаются ниже под пояс джинсов. «Я хочу заняться с тобой сексом здесь, в парке». «Нас могут увидеть». «Не будь занудой». В голосе слышно раздражение, как всегда, когда я не разделяю его энтузиазма по поводу всех этих опасных затей. Прикосновение холодных рук к коже было мне неприятно. Потом Еспер снова поцеловал меня и начал расстегивать джинсы. Язык у него тоже был холодный. У поцелуя был вкус вина и табачного дыма. Я слегка отстранилась. «Только осторожно. Я пару раз забывала выпить таблетки на этой неделе». Он пожал плечами. «Это важно». «Конечно. Я же могу забеременеть». Он откинул голову так, чтобы наши глаза встретились. Его лицо сливалось с корой дуба в сумерках. «Об этом я и говорю, Эмма. Разве это важно?»